На следующий день вышла из строя коллективная телевизионная антенна, установленная на крыше дома по Мурановской улице. Почти сразу же подъехала техничка, специалисты-телевизионщики поработали минут 30 на крыше, после чего заявили, что где-то самовольно подключено кабельное телевидение, и это создает помехи для приема сигнала на коллективную антенну. Чтобы понять, где сделано подключение и каков характер помех, нужно идти по квартирам. И, естественно, пошли. Времени это заняло много, зато после их ухода все телевизоры в доме заработали как новенькие. Через 10 минут после того, как мастера покинули дом на Мурановской улице, Настя Каменская узнала, что у жильца квартиры номер 41 имеется простенький видеоплеер из самых дешевых, а также все 14 искомых кассет, аккуратно стоящих на полке под телевизором. Еще через 2 часа стало известно, что ни дачи, ни второй квартиры у Михаила Ефимовича Черкасова нет и никогда не было. В связи с этим было решено несколько дней вести за Черкасовым плотное наблюдение. Мало ли что официально считается. Где-то же есть это проклятое место, где он держал в заперти несчастных заложников своих сексуальных пристрастий, где они умирали и откуда он их вывозил. Место, где, может быть, до сих пор находятся еще живые мальчики. Наблюдение велось постоянно, но прошло 5 дней, а результатов никаких не было. Черкасов по утрам ездил на работу в Перово, целый день ходил по адресам, выполняя заказы, вечером возвращался домой, заходил в магазины, заглядывал в пункты проката видеокассет, интересовался новинками, один раз нашел фильм, который его заинтересовал, и взял его на прокат. Фамилию при этом назвал снова уличную — Владимиров. Первая Владимирская улица проходила неподалеку от станции метро Перова, так что Черкасов был по-прежнему в своем репертуаре. Чем еще занимался Михаил Черкасов? Чинил соседские кофемолки и магнитофоны, смотрел видак. 2 раза за эти 5 дней встречался со своим знакомым партнером у того на квартире и, уходя, платил по такси. И больше ничего. Он не слонялся по улицам, высматривая смуглых темноволосых юношей с семитским типом лица. Он не посещал никаких заброшенных домов, дожидающихся сноса, или подвалов. Он не сделал за 5 дней ничего такого, что позволило бы утверждать, да, он похищает юношей и держит их в заперти. «Ну что ж», — констатировал полковник Гордеев через 5 дней наблюдения, «по крайней мере, мы можем быть уверены, что за эти 5 дней он никого не похитил и не убил. Что будем делать дальше? Есть предложение?» «Я бы его задержал», — сказал Силуянов. «А чего? По краже-то у нас доказательств достаточно. Вот за кражу и задержим. А там посмотрим, подумаем, как его раскалывать». «А ты что скажешь?» — обратился Гордеев к Насте. «Согласна с Николаем?» «Нет», — твердо ответила она, — «ни в коем случае. А вдруг он не расколется? Вы только представьте себе, где-то сидят эти несчастные мальчишки. Может быть, умирают. Может быть, им нужна помощь. Но мы же не знаем, где они. А Черкасов будет молчать. И что мы будем делать? Он признает кражу, покается, пойдет под суд. И вполне возможно, суд отправит его в зону. А мальчики? О них ты подумал?» «Ну, прямо-таки он будет молчать», — презрительно протянул Силуянов. «Он кто? Джеймс Бонд? Йоган Вайс? Обыкновенный педераст, который настоящего страха вообще не нюхал никогда. Вон Славка, про которого я рассказывал, через столько передряг прошел, а и то в глухую защиту уходить не умеет. Ты не думай, что это так просто — молчать на допросах. Это только в книжках легко. Молчит и молчит, честь ему и хвала. На самом деле для этого нужна мощная психологическая подготовка. А откуда она у Черкасова? Он в разведшколе не учился». «Ты прав, Коля», — тихо сказала Настя. «Я знаю, что молчать очень трудно, и не каждый это умеет. Но я все время думаю о самом плохом. А вдруг Черкасов умрет?» «То есть как умрет?» — не понял Силуянов. — Зачем ему умирать? — Ни зачем. Умрет, и все. сердце не выдержит. Или у него какой-нибудь врожденный порок, о котором он и сам не знает. В один прекрасный момент перегородочка тоненькая лопается, и конец. Мгновенная смерть, и сделать ничего нельзя. И профилактики никакой для таких случаев не существует. Представь себе, мы Черкасова задерживаем по подозрению в совершении кражи, так и не узнав, где находятся мальчики, а Черкасов умирает у нас на руках. И если, когда мы все-таки их найдем, окажется, что кто-то из них умер, потому что мы слишком долго искали и не пришли вовремя на помощь, как ты будешь дальше жить? Что ты будешь делать со своим чувством вины? Пока он на свободе, у нас есть шанс. Когда мы его упрячем в камеру, мы рискуем этот шанс потерять безвозвратно.